доклад в Гаагском трибунале мира, закупка большой партии картин мастеров XVII века, кофе и ножей людоедов с прелестной резьбой по рисункам немецкого экспрессиониста Отто. По пути мы остановились в Антверпене и вечером направились в порт. Длинный ряд кабачков соблазнял нас медными бананами, качающимися попугаями и неграми, своткнутыми в жестяные губы трубками из тыквы. Мы вошли в один, как будто наиболее спокойный, мистер Куль высказывал всяческие опасения касательно Библии и долларов. На столах и под сидели люди самых разных цветов. Белесые скандинавы, подрумяненные фламандцы, хорошо прожаренные солнцем итальянцы, пережаренные арабы и черные сомалийцы. Люди эти неистово кричали, и мистер Куль, схватившись за доллары, мысленно цитировал Библию, убежденный, что сейчас начнется свалка с ножами, а, возможно, и с браунингами. Но учитель успокоил его, объяснив, что это кастильцы вполне дружески говорят о достоинстве икр дочери кабачек. Мрачный англичанин сидел один на птичьей клетке, каждые 5 минут выплевывая виски. Потом он оживился, показал сам себе какой-то детский фокус, состоявший в таинственном появлении монеты в шляпе, и, показав его, сам же долго простосердечно смеялся. Французы пили мало, много шумели, хвастались. Один тем, что он в Марокко заколол в течение 1 дня 12 разбойников, другой тем, что у себя в Ниме он в течение 1 ночи доставил ряд различных удовольствий такому же количеству девиц. Оба они, когда мимо Куля с перцем проходила служанка, угодливая баба лет 50, хватали ее за руку выше локтя с возгласами «Э, красотка!», что, очевидно, являлось необходимым ритуалом. Вдруг в дальнем углу кто-то застонал по-русски. «Друг мой! Брат мой! Скажи мне, человек я или нет?» Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента с жидкой, как будто в год неурожая, взошедшей бородкой, в пенсне с одним стеклом выбитым, в широкой фетровой шляпе, на которой, наверное, сидели и лежали различные посетители различных кабачков. Он настойчиво тряс одного из негров, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос, тем более предлагаемый на языке непонятном, но от волнения и усилия понять высунул кончики языка и качал во все стороны головой. Зрелище это было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского, который необузданно обрадовался, увидав соотечественника, и предложил мне тотчас же решить проблему, невыясненную бедным сомалийцем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом кувшин и 4 стакана, что все фикция. Это понравилось учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты, или, выражаясь языком более патетическим, чудеса, подтверждающие отсутствие реального пространства и времени. Русский был настолько этим потрясен, что пощупал свои карманы, нос негра, а потом долго и глубокомысленно сидел, приложив свою руку с браслетом к уху и, очевидно, проверяя, идут ли его часы. Убедившись, что у негра есть нос, что часы не испорчены и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, не зная, как все это согласовать, он икнул, спросил еще литр водки и гордо объявил: «Все фикция, но существует человек». На ласковую усмешку учителя он обиделся, хотел уйти, не ушел, но счел нужным представиться. Свободный человек, то есть Алексей Спиридонович Тишин. Непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать свою жизнь и просил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Тогда Тишин объяснил, что он привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах. И так как ему уже за 30, то менять привычки тяжело, но жизнь рассказать необходимо, иначе он побьет негра или утопится, или начнет здесь же строить баррикады. Все три возможности нам мало улыбались, но и идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом учитель убедил Алексея Спиридоновича, что кабачок в порту то же самое, что вагон, и поэтому, рассказав здесь свою жизнь, он не отступит ни от великих традиций русской литературы, ни от своих 30-летних привычек. Родился Алексей Спиридонович в городе Ельце и там же провел свое детство. Мать его вскоре после рождения Алеши убежала с французом Жоржем, парикмахером местного предводителя дворянства. В Москве Жорж, получив от нее сувениры без цены, то есть ларец с фамильными бриллиантами, счел свою миссию в стране дикарей законченной и уехал в родимую Тулузу. Мать Алеши попробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам, но, проволандавшись 2 года, умерла. Мальчик рос с отцом, генералом в отставке и большим самодуром. Наблюдали за ним различные, довольно быстро сменявшие друг друга гувернантки, которые досуги свои отдавали попечениям о генерале. После ночей в кабинете отца они били Алешу, щипали его с вывертом и при этом сменялись: «Ну-ка, попробуй, пойди, пожалуйся отцу». Зато когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствуя немилость, они дарили Алёше трубочки со сливками, пришепетывая: «Ты хороший мальчик».